эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Виктор Максименков с темой «Технологии бессмертия славян». Здравия, Виктор! Здравия, Елена! Здравия, слушатели! Сегодня Виктор расскажет нам о том, что есть множество технологий, оказывается, технологии бессмертия, которые были известны прошлым цивилизациям славян и которые дошли до наших дней в виде легенд, сказок и даже проявились в виде конкретных технологий. Об этом пойдет речь, и я передаю микрофон Виктору. Виктор, пожалуйста, тебе слово. Да, Елена, благодарю. Действительно, предлагаю начать. Для тех, кто впервые или слышит меня впервые, хочу представиться. Да, зовут меня Виктор Максименков. Я действительно исследователь-искатель, давно выступаю на славянском радио. Здесь мы рассматривали много интересных тем, находили долину пирамиды императора в России, расшифровывали фесские диски, доказывали то, что у нас когда-то было три луны и многое-многое другое, в том числе показывали, где лежит здоровье природы и человека. Поэтому в этом видео я тоже предлагаю продолжить и рассмотреть интересную тему, а именно тему технологии бессмертия, которые были известны нашим предкам славянам. Ну, действительно, мы теперь их рассмотрим, как они проявились в нашем современном мире. Потому что, если рассматривать древнюю ведическую мудрость, она гласит, если вы питаетесь правильно, то лекарства вам не нужны. А если вы питаетесь неправильно, то лекарства вам не помогут. Наши предки прекрасно знали, чем питать свое тело для того, чтобы обеспечить его физическое бессмертие. Ну и, соответственно, оставили нам об этом тоже информацию, которая проявилась в сказках, легендах, мифах. То же самое, самое известное из них, я считаю, сказка о молодильных яблоках и живой воде. Ну, казалось бы, сказки, мифы, но я покажу, что на самом деле это действительно обычные технологии, которые есть даже уже в наше время. Самое главное из них сказка о молодильных яблоках, которые в других культурах проявилась, та же сказка про яблоки Гесперид. Когда царь захотел завладеть плодами золотой яблони, которые даровали бессмертие. Ну, и один из героев добывал эти яблоки, приносил к царю, и он становился бессмертным. Ну, то есть таких интерпретаций много. На самом деле, почему это происходит? На мой взгляд, это происходит потому, что почему здесь появляется образ яблока? Потому что в яблоке очень много железа. Опять же, если яблоко надкусить, оно начинает ржаветь. Именно поэтому прошлые цивилизации использовали образ яблока, то есть одного из продуктов, который богат новым железом, биологически усваиваемым организмом. Опять же, железо – это наша богиня Жива. А что такое Жива? Жива – это сама жизнь. То есть эта богиня, она и фактически отвечает за нашу жизнь, ну, соответственно, за продолжительность жизни, ее качество. Она же жена дочь Бога. То есть, когда мы рассматривали, опять же, строение нашей Земли, мы узнали, что она по всем легендам, мифам и современным данным науки вообще-то является полой. И вот это, оно уже так называемое мировое древо, в центре которого есть буква Ж, она же Жива, то есть наши славянские символы там же лежат, и она же рождает новое железо в центре нашей Земли. Почему? Она жена дочь Бога, то есть центрального Солнца нашей Земли. И, соответственно, что такое Жива? Это не просто живот, опять же, то место, где у нас идет выработка новой крови. То есть она же это жизнь во всех ее проявлениях, видимых и невидимых даже нами. То есть вот откуда, казалось бы, божественные технологии, легенды, мифы. Но действительно, нам очень нужно железо, потому что железо, на что оно влияет в нашем организме? Но это же данные уже современной науки, это же не просто легенды и мифы. То есть железо лечит анемию, то есть малокровие. Если достаточно железа, значит повышается гемоглобин, он переносчик кислорода. Кислород – это окислительно-восстановительные реакции нашего организма. Мы нормально живем, у нас достаточно сил, энергии, здоровья, потому что когда у нас нормальный гемоглобин – это наши физические силы, мы меньше устаем, усиливается наш иммунитет, улучшаются наши когнитивные способности, и мы лучше восстанавливаемся во время сна. Но это вкратце. То есть насколько важно, чтобы у нас было достаточно доступного железа в организме. И, соответственно, древние об этом знали, нам заложили в образ. Современная наука дает более конкретные данные, мы их тоже используем. И говорим, да, это одна из технологий бессмертия. Да, действительно, должны быть молодильные яблоки. Понятно, что простыми яблоками здесь дело не ограничится. Потому что все наши богатыри ходили в полую землю, то есть в легендарный рай или Ирий у славян тот же самый. Это есть прообраз этого вечного рая. Но факт остается фактом. То есть человек должен получать достаточное количество железа в свой организм, именно биологически доступного. Тогда он будет здоровым и будет жить достаточно долго, постоянно регенерируя свой организм. То есть, как мы видим, легенда нашла подтверждение в нашем современном мире. Ну, насколько это адекватно для нашего мира, опять же, казалось бы, так может это там касается 1/100. Нет, это касается примерно 60% населения. То есть, опять же, дефицит такого компонента, как железо, есть примерно у 17% мужчин и 50% женщин. Опять же, это по данным современной науки. То есть этим вопросом нужно заниматься и контролировать состояние своей крови, и обеспечивать его достаточным количеством железа. Я не буду сейчас конкретные марки препаратов приводить, а просто, чтобы вы понимали, в современном мире их достаточно много. То есть, если у человека есть такая проблема, он может обратиться к врачу, и я думаю, он посоветует ему данные препараты, которые существуют, витаминные комплексы, которые содержат биологически доступное железо. Все, и человек будет здоров, и действительно будет жить столько, сколько нужно. То есть фактически одна из технологий бессмертия в наше время. А это очень важно, потому что большая смертность в наше время связана с системами кровообращения. То есть посмотрите, опять же, по одной из статистики, то есть это около больше 60%. То есть нужно ли на это обращать внимание? Нужно, и оно почему-то связано именно с недостатком железа в организме людей. Вот с чем нужно бороться, вот где самая высокая смертность, вот на что нужно обращать внимание не просто каждому человеку, но и на государственных уровнях. Но об этом никто не знает, все забыли, давайте напомним, потому что, как вы видите, это все на поверхности. Плюс, опять же, другая самая известная технология сказок, легендов, мифов – это живая и мертвая вода. Казалось бы, опять что-то там придумали, мало ли кому что приснилось, на самом деле это просто технология. Действительно, живая вода существует, действительно, и современная медицина, и вчерашняя медицина, она говорит о том, что 90% своих болезней мы выпиваем. То есть качество воды очень важно для нас, не только еды, но и воды. Почему? Потому что, опять же, при рождении мы состоим на 90% из жидкости, когда мы в здоровом, нормальном организме, это около 70-80% жидкости. А вот когда мы уже, как говорится, умираем, то мы фактически становимся сухими старичками, мы иссыхаем, то есть вода уходит, процессы обменные нормально не идут, и тогда уже это уже не старость, это дряхлость, тогда уже в человеке 55% воды, жидкости. То есть человек фактически высыхает, и мы как жидкие кристаллы просто погибаем, наша физическая оболочка. Казалось бы, а может это все слухи, да и все, но нет, мы встречаем сведения из недавнего прошлого, где есть, например, сведения Геродота о том, что эфиопы жили в среднем до 120 лет. Это африканцы, чтобы вы понимали, Эфиопия – одно из названий Африки или одно из стран Африки. И когда посланцы персидского царя прибывали к эфиопам и спрашивали, почему они так долго живут, они показывали источник воды, где они омывались, пили эту воду, соответственно, и продлевали себе жизнь. То есть это есть сведения в недавних еще книгах. Опять же, множество сведений в мифах, легендах. Вот говорится также в романе об Александре. Он там путешествовал же, как вы знаете, воевал по всему миру. И в одном из озер они обнаружили живую воду, потому что они туда опустили сушеную рыбу. Но рыба ожила и уплыла. Услышал об этом, Александр дал приказ искупаться всем воинам, они стали здоровыми и крепкими, поэтому там дальше побеждали. Но то же самое, опять же, рыцарь Джон один побывал в государстве пресвитера Иоанна. Пишет, что был расположен город Килон, Над городом висит гора Килон, давшая имя городу. У подножия той горы бьет источник. Вода коего бывает различна на вкус и на запах, и обладает ежечасно меняемым вкусом и запахом. И всяк трижды испивший воды из этого источника исцеляется от любого телесного недуга. И поэтому люди, жившие возле этого источника, часто пьющие с него воду, никогда не болеют и всегда выглядят юными. То есть, фактически этот источник назывался источником юности. Вот одна из иллюстраций из книг прошлого, когда привозят дряхлых больных старичков с одной стороны, они купаются в этом фонтане молодости, выходят и снова становятся юными. То же самое, такие же сведения о живой воде приходили из Нового Света, из Бразилии, из Калифорнии. То есть очень много источников, подтверждавших, что живая вода существует и в природе в первую очередь. Но, может, все источники уже утеряны или засыпаны, где нам найти эту живую воду? Тем более, когда мы ищем как бы бессмертие, технология бессмертия. Ну, нужно обращаться к тем, кто за это бессмертие отвечает. И это как раз богиня Мара, она же Марена. Многие думают, что она богиня смерти. Но смерть – это смена мерности. То есть, да, происходит смена мерности для души, но душа-то бессмертна. И, соответственно, богиня Мара не просто разрушение чего-то старого, она как бы начало чего-то нового. И, соответственно, технологии бессмертия лежат и в ее ведении в том числе. Если мы посмотрим, а какие же, например, символы принадлежат богине Мары, мы увидим, что как раз замерзшая вода, то есть вот символ воды, он зеленой стрелочкой выделил, и ее растение ель. Вот на эти два направления я и обратил внимание и понял, что это действительно, да, технология бессмертия, она же живая вода. Потому что, опять же, рассматривая мифы и легенды, мы встречаем, вот, например, из рассказа «Дымный бог», в том саду выходит из-под земли величайший источник вод, откуда берутся начало четыре реки. Это место известно жителям как пуп земли или начало колыбели рода человеческого. По легендам, колыбель славянства – это полая земля, отец – дождь-бог. То есть наш отец – дождь-бог. Кстати, мы его на всех иконах и видим. А что же тогда Мара, если разобрать ее по буквице? Ма – это материя, а Ра – это первозданный свет. То есть Мара буквально переводится как материализующая Ра. То есть, что, какой первый элемент у нас химический? Водород. То есть, Мара – это рождающая фактически водород. Активный водород, он и делает воду как бы активной. Ну, Ра – это первозданный свет у славян. То есть, наука знает, как источник нейтрино еще этот первозданный свет. То есть, это фактически древние известные технологии. У славян весь мир создан по принципу рамка в том числе. То есть, Ра – это первозданная энергия, первозданный свет. У того же Менделеева, кстати, есть нулевой систем Ньютона, его еще называют эфир. Так вот, этот эфир – это и есть Ра или поток нейтрино, как у современной науки. Вот при помощи эфира мы можем получить первый элемент – водород. И то же самое мы встречаем в легендах славян про Алатырь-камень. То есть Алатырь – это бел горюч камень, всем камням отец, близ которого упала глубинная книга, то есть глубинная книга. Сам священный камень, по легенде, расположен в центре мира, посреди моря океана, на острове Буяня. На нем стоит мировое древо, ну вот богиня Жива как раз. Камень наделен целебными волшебными свойствами, из-под него по всему миру растекаются целебные реки. То есть вот мы видим множество легенд, мифов, рассказов, они рассказывают об одном и том же, о живой воде. Но почему бел горюч камень? Оказывается, в современном мире есть технология, когда берется платина, ну, небольшое там напыление платины, на нее подается электричество, происходит как раз генерация вот этого водорода, активного водорода, и он активирует воду, и вода из мертвой становится живой. Это я вам показываю один из приборов подобных. Подобных приборов множество, просто принцип у них везде должен быть одинаковый. То есть платина, подается электричество, получается живая вода. Если мы возьмем, как бы, как это контролировать, то существует окислительно восстановительный потенциал воды или ОВП-метры, которые контролируют эту воду. По нему минус 100 – это нормальное наше состояние крови. Все, что ниже, это как бы уже лечебное. То есть живая вода – минус 100 и ниже. А то, что плюс – это как бы мертвая вода, потому что она несет окислительный потенциал. Все, что минус имеет, то имеет восстановительный потенциал. То есть здесь идет как бы соединение и легенд прошлого, и технологий нашего сегодняшнего времени, чтобы мы могли понять, как это работает. Вот вам для примера покажу, как работает этот прибор с контролем. То есть мы взяли, включили и можем даже проконтролировать, что действительно это вода, кстати, в Москве. Привет всем москвичам. То есть один из районов Москвы, вода из-под крана. Мы видим, что это плюс там, плюс где-то плюс 300. То есть даже будет больше. Я не буду полностью как бы вам показывать, потому что ролик этот долговатый. Ну, вода из-под крана это плюс 300. То есть это мертвая вода. Казалось бы, а как ее сделать? Тут нажимается одна кнопочка, проходит 6 минут, и мы можем опять померить, что же дает как бы подача на платину, немножечко электричества. То есть материализация РА этого активного водорода. Была вода плюс 300, а стала она, я извиняюсь, вот это видео как раз, а стала она минус 300. То есть вот второе видео. То есть мы 6 минут нажали на активацию, на платину подается как раз электричество. И вот мы проводим измерения, то есть 6 минут активации воды, немножечко расход электричества, платиновая пластинка там стоит, была плюс 300, и смотрим, сколько же она стала. Она стала около минус 200, ну, 230-240, это уже как бы не принципиально. Принципиально то, что мы можем получать живую воду в домашних условиях. Вода, сейчас я расскажу, она дистиллированная, ну и после активации еще нужно ее структурировать, потому что мертвая вода структуры не имеет. А живая вода должна иметь структуру. Для этого достаточно включить классическую музыку. Именно классическая музыка. Или пожелать воде какие-то передать свои позитивные мысли. Она структурирует воду на здоровье. Опять же, те же технологии. На шаптывание, когда бабушки там что-то шептали в воде. Вот это и есть эти технологии как бы придания воде живой структуры. Которая позволяет нам излечить или орган больной, или наоборот придать, как говорится, более положительный заряд для лечения, для оздоровления. То есть дополнительно нужно ее структурировать, ну, использовать желательно химически чистую воду, то есть она в мире называется дистиллированной, то есть та, что имеет показатели низкого загрязнения любыми дополнительными веществами, это в первую очередь глина и песок. Дистиллированная вода хорошо вступает в реакции, она действительно растворяет все, что нам не нужно. Представьте, сколько раз вы моете руки, принимаете душ, да, а внутри сколько раз вы мылись изнутри, скажите честно, нисколько. Да, дистиллированная вода как раз убирает этот избыток глины, песка, который содержится в воде, а это тоже очень важно знать, потому что воду по этому показателю сильно не контролируют, по показателям растворенных в воде частиц. А это очень важно, потому что питьевая вода считается от 0 до ну, грубо говоря, до 50, до 100, не больше вот этих ppm-ов. Вот я специально вам проводил измерения, то есть я померил в Харькове, в Белгороде, то есть там было плюс 360 и плюс 395, это тоже водопроводная вода, то есть она фактически мертвая, загрязненная. Я, опять же, у себя вот показатель красный слева в деревне проводил измерения. Для тех, кто считает, что если в деревню переехать, там вода хорошая, это первый водоносный слой. Там очень много глины и песка, то есть она опасна для здоровья. И только после дистилляции, вот видите, она становится такой зелененькой, то есть пригодной к питью. Опять же, вот эта таблица международная, которую не я придумал. Имейте в виду, что как бы питьевая вода, вот она должна быть до плюс 100, не более. Чем меньше, тем лучше для организма. Да, действительно, она хорошо вступает в реакции в самом организме и, соответственно, хорошо выводит глину и песок. А если человек потеряет при этом какой-то там витамин от реакции с этой водой, то он его возобновит из питания. Но об этом нужно знать, потому что люди-то об этом даже не знают. Они думают, что вода-то идеальная. А на самом деле, если посмотреть те трубы, по которым нам вода эта подается, ну, как бы они выглядят вот так. То есть, и вот такие же также выглядят наши сосуды изнутри. То есть, это дополнительный плюс к смертности от сердечно-сосудистым заболеваниям. Почему? Все забито. И когда он говорил тогда, что у нас жидкости становится меньше, она заменяется на вот это, на глину и песок, на камни в различных частях тела. А если вода хотя бы, ну, хоть раз в день бы пилась живая, то она как бы это все удаляла, вымывала, не давало организму нормально функционировать. Ведь многие люди за всю свою жизнь никогда не пили даже живой воды ни разу. Именно отсюда все эти проблемы, что мы имеем. Многие знают, что, опять же, я много раз выступал про сквашивание, но вы поймите, квас – это живая еда, это не живая вода. А вот организму нужна живая вода, хоть иногда. Она сразу попадает в кишечник, поэтому ее лучше пить именно с утра, Поэтому вода сразу попадает в кишечник. И, соответственно, хорошо усваивается организм. Ее нужно пить или утром, или вечером. Это лучшее время. Иначе потом там реакция с едой, то есть нам уже как бы живая вода не попадет именно в наш организм. Она там в кишечнике будет работать или в желудке пойдет в работу. То есть там, где находится пища. Поэтому ее лучше пить утром и вечером. То есть для нее даже есть соответственное время. Все остальное должна быть живая еда. Это те же квасы. Про это мы много раз говорили. И сейчас это вспомним обратно. Потому что если понятно, что такое технология живой еды, ну, живой воды, то живая еда, она оказывается тоже связана с богиней Мары. И казалось бы, ну какая символ богини Мары? Ель. Вот одна из обыкновенная ель, которая прожила 9550 лет. При том, что она зимой и летом одним цветом живет в экстремальных условиях. То есть у нее есть какая-то сила жить долго и быть здоровой. И, соответственно, это здоровье нам передать. Так может, можно взять это здоровье. И его раньше так и брали. Наши предки делали, использовали те же хвойные квасы, настойки. И, то есть, соответственно, или как лекарственное средство. То есть, а почему мы это не используем в достойной мере? Нужно ли нам это использовать? Ну, если мы, нам интересно здоровье, технологии бессмертия, то да, нам это нужно вспоминать, понимать и использовать. При том, что это не, даже из-за границы не нужно везти. Оказывается, все чудеса, вот они, рядышком. Просто нужно немножко подружиться с головой и брать их, и использовать правильно. Опять же, в нашем современном мире про это напомню, например, Федор Тимофеевич Солодкий. Он основал такой раздел науки, как лесобиохимия. Опять же, про эту пасту, про эти свойства вспомнили во времена блокады Ленинграда. Этой пастой чистили раны, как бы хвои, лечили сложные обморожения, сепсисные состояния. Хвойную воду пили в детских садах, она помогала спасаться от цинги, потому что там много полезных веществ. Также она является комплексом витаминов, то есть она помогла Ленинграду во время блокады выжить, как один из компонентов. А в чем же суть? А суть в чем же действует вот эта хвоя? Что говорит наука? Вот у нашей клетки есть мембрана. То есть у нас множество клеток, вот есть мембрана. Через эту мембрану проходят питательные вещества, и кислород происходит, окислительно-восстановительные реакции. Клетка нормально себя чувствует. Но в современном мире мембрана повреждается свободными радикалами. То есть это неправильное питание, неправильная вода, неправильный воздух, все неправильно, неправильный образ жизни. Мембрана клетки повреждается, и уже кислород и питательные вещества не проходят сквозь эту мембрану, а просто облепливают ее, и все. Поврежденная мембрана, клетка теряет энергию, окислительно-восстановительные реакции не происходят, и в итоге клетка погибает. А у нас, между прочим, количество регенерации клеток ограничено. То есть, когда заканчивается количество регенерации, мы просто погибаем. Клетка может жить долго и счастливо, но надо дать ей эту возможность. А что несет та же хвоя? Она несет полипренолы. То есть это соединение растительного происхождения, которое под воздействием желудочного сока преобразуется в долихолы. А что делают долихолы? Долихолы как раз восстанавливают вот эту мембрану нашей клетки. То есть наша клетка, которая уже была на грани гибели, при помощи уже новых долихолов, которые мы получаем из хвои при питании, восстанавливается, возобновляется ее энергетический потенциал, она нормально всасывает как бы питательные вещества, кислород, при этом как бы отражает радикалы, которые раньше разрушали эту клетку. Вот что такое сила хвои. Опять же, ель богини Мары символ, то есть богини бессмертия, как мы уже понимаем, не просто смерти, а именно бессмертия, в том числе и физического тела. Ну и, соответственно, клетка, которая нормально работает, нормально получает множество питательных веществ тоже из как бы хвои, потому что там есть то же самое и железо, и другие витамины, богата эта паста. То есть, ну или, соответственно, различные чаи, квасы, то есть все, что сделано из хвои, очень даже нам полезно. Защищает нас от антиоксидантов, дает возможность восстановиться нашим клеточкам, каждому организму. Вот вам еще одна технология бессмертия. Общий эффект на организм, оздоровление, омолаживание организма, повышение иммунитета, нормализуется обмен веществ, защита от стресса, все, что нужно в современном мире, да и в принципе всегда. Казалось бы, что можно еще взять у богини Мары? Оказывается, есть амарант. То есть, опять же, здесь основа богиня Мара. То есть, ну, так как Мару в наше время воспринимают исключительно как богиню смерти, то есть разрушение чего бы то ни было, то А становится как бы отрицание смерти. То есть, хотя мы знаем, что богиня Мара – это богиня смерти у славян и ариев, русов, а приставка А означает отрицание, ну, аморальное и так далее. Так вот, получается, что буквально на современном языке амарант означает отрицающий смерть, то есть, или вернее даже дарующий бессмертие. Вот что такое амарант. Для тех, кто не знает, амарант, или иногда называют его щерицей, ну, это дикое такое более название, широко распространенный род растений с мелкими цветочками такими. Известно более 100 видов. Ботаническое название на греческом переводится на русский язык как неувядающий цветок. То есть его еще называют лисий хвост, кошачий хвост, ну, по-разному. Ну, смысл остается один и тот же, как бы. А в чем же смысл, как бы, мощности амаранта? Почему он такой мощный? Оказывается, наука, изучая полезные нам вещества, выявила сквален. То есть это уникальное природное биологически активное вещество, выполняющее ряд ключевых функций в организме. Он ослабляет развитие раковых клеток, укрепляет иммунную систему, увеличивает продолжительность жизни. То есть сквален – естественный компонент защитного слоя человеческой кожи и способствует впитыванию и проникновению косметических средств и лекарств в том числе. Сейчас этот сквален активно используют в химии, иммунологии, медицине при диагностике и лечении онкологических и вирусных заболеваний, в том числе ВИЧ и гепатита, малярии, туберкулеза, в генной терапии. Ну, хотелось бы, чтобы больше его использовали, используют его еще недостаточно. То есть сквален – это полностью органический ингредиент, наполняет необходимой влагой сухую кожу, помогает избавиться от морщин, увеличивает эластичность кожи, способствует быстрому восстановлению травмированных участков. То есть это фактически эликсир молодости. То есть в фармакологии даже появилось новое направление, вот это сквалинирование. То есть метод модификации лекарственных средств с помощью сквалена для увеличения их биодоступности путем гидрофобизации, то есть водоотталкивающее вещество. Как бы. То есть оно легче проникает в организм, в ткани организма. Наиболее широкое применение этот метод находит, как говорится, в противовирусных, противораковых и радиофармпрепаратах. Впервые сквален обнаружили в печени акулы японские ученые в начале прошлого века, поэтому сквален от латинского акула, как бы сквалу. Иначе его называют витамином кислорода. Кстати, акулы практически не болеют, у них отличные регенеративные свойства. И поэтому как бы неудивительно, что его там нашли в печени акулы, потому что акулы изучали, как бы живет как бы в экстремальных условиях, при этом здоровая. Оказывается, стали изучать, где же еще можно найти сквален, чтобы за акулами не гоняться. Оказалось, в масле амаранта сквалена этого в 4 раза больше, чем в печени акулы. А урожайность амаранта примерно 200 тонн с гектара. Для понимания, урожайность пшеницы, полезных вот этих веществ, что там есть, раз в 15 ниже. 15 раз. Вот такой вот амарант, отрицающий смерть. Кстати, семена амаранта, по одним данным, нашли еще как раз на стоянках древнего человека под Воронежем. Хотя многие знают, что как бы амарантом запрещал Петр I. Ну, не могу сейчас точно подтвердить или опровергнуть эти данные, но эти данные есть. То есть в недавнем прошлом он был, сейчас мы его практически не используем, хотя наши предки использовали его всегда, и он распространен не только на территории Америки, ну и распространен как бы в горных районах, опять же, Китая, Тибета. То есть он еще остался не везде уничтоженным, он есть, и в наше время его разводят как бы по-новому, выводят новые сорта. Чем еще он уникален, этот амарант? Все, многие из вас слышали про незаменимые аминокислоты. То есть необходимые аминокислоты, которые не могут быть синтезированы в том или ином виде, ну, нашим организмом. То есть все белки, которые синтезируют наш организм для самовосстановления, собираются в клетках из 20 базовых аминокислот. И только часть из этих аминокислот может синтезировать наш организм, ну, в таком состоянии. Невозможность сборки определенного белка организмом приводит к нарушению его нормальной работы. Поэтому необходимо поступление незаменимых аминокислот в организм с пищей. Потому что если будет дефицит этих аминокислот, а он есть сейчас, в организме человека нарушается синтез белков, что приводит к ослаблению функций памяти и умственных способностей, снижению иммунитета, то есть сопротивляемости организма болезням. Ну, сейчас мы многие аминокислоты незаменимые получаем из мяса и из рыбы. Ну, а тем, кто занимается вегетарианством, те вообще ниоткуда их не получают. Им как бы нужно как раз обратить внимание на амарант. А почему на амарант? Оказывается, в амаранте 18 аминокислот из 20 известных человечеству, которые являются основными для строительства нашего организма. Поэтому качество белка амаранта считается очень высоким ввиду значительного содержания незаменимых аминокислот. Например, незаменимых аминокислот считается, что 17,6 грамма из 100 грамм. А всего в амаранте этих аминокислот 37,7 грамма. То есть фактически треть как бы белка в амаранте – это наши аминокислоты, которые нам нужны для строительства, для постоянного восстановления организма. В то время, например, как в пшеничной муке всего аминокислот всего 10 грамм. То есть в 3 раза меньше. При том, что урожайность пшеницы полезная где-то раз в 10-15 меньше амаранта. Таким образом, амарантовая мука отличается более сбалансированным аминокислотным составом по сравнению с той же пшеничной. Ну, плюс разнообразие состава амаранта, он богат кальцием, магнием, железом, опять же, ретиноидами и клетчаткой. Кроме того, содержание витаминов группы А, В, С и Е и в два раза превышает аналогичные показатели у тех же овсяных отрубей. В период простудных заболеваний включение амаранта в рацион будет способствовать укреплению иммунитета, помогать борьбе с вирусными инфекциями. Богатый минеральный состав этого растения сводит к минимуму возможность заболевания костных тканей. Из-за высокого содержания клетчатки амарант способствует и нормальной работе пищеварительной системы, детоксикации кишечника. Помогает избавиться от лишнего холестерина и улучшает процесс кровообращения. Витамин К в составе регулирует свертываемость крови. Благодаря содержанию рутина амарант помогает в борьбе с варикозным расширением вен, способствует укреплению кровеносной системы тканей капилляров. То есть это может быть и каша амарантовая, и мука, и чай амарантовый. То есть множество продуктов можно из этих растений делать и получать силу бессмертия. То есть это одна из древних технологий бессмертия. В наше время забыта, незаслуженно и специально, ну, возрождающаяся. Ну, то же самое хотелось бы напомнить про такую технологию бессмертия, как иван-чай. Многие вам он известен. Это многолетнее травянистое растение семейства кипрейных. Ну, иногда в народе называется кипрей, копорский чай. Цветет ярко-розовый, цветы ярко-розовые, собранные в редкую длинную кисть. Цветет с июня до середины августа. Вот он у вас на экранах. По одной из легенд, иван-чай даровали боги для того, чтобы он помог восстановить эпидемию, которую ничего не могло остановить. Цветки иван-чая не закрываются на ночь, их опыляют ночные бабочки. То есть уникальное растение, которое несет как бы силу земли, света и тьмы, скажем так. От этого в народе считают, что иван-чай обладает магической силой. И, как вы понимаете, не зря. Просто современные исследования показали, иван-чай непревзойденный антисептик. То есть наука доказала, он по своим противовоспалительным свойствам превосходит все лекарственные растения. Плюс в нем до 7 раз больше аскорбиновой кислоты или витамина С, чем в тех же лимонах. Притом из-за иван-чая он легче усваивается, эти витамины. Поэтому иван-чай одно из таких царских растений. То есть иван – это как бы первый чай, лучший чай. То есть с давних времен этот чай используется в народной медицине как противовоспалительное, более утоляющее, обволакивающее средство при тех же язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки. Он оказывает содействие нормализации пищеварения, обмена веществ, нормализует водно-электролитный баланс, устраняет запору, изжогу, дисбактериоз, улучшает все виды обменных процессов, особенно липидного и углеводного. Благодаря входящим в состав иван-чая магнию, витаминам группы В, флавоноидам, он является эффективным, несинтетически снотворным и седативным. Нормализует артериальное давление, психоэмоциональное состояние, то есть снимает головные боли, снижает нервозность, нормализует ночной отдых. Он имеет ранозаживляющий и замедляющий ранее стороннее старение кожи эффект, который достигается за счет присутствия в траве таких соединений, как хлорофилл, фитостерол и витамин С, дубильные вещества, ну и многое-многое-многое другое. Они ускоряют грануляцию и эпителизацию повреждений на коже, делают кожу более эластичной и упругой. То есть в 90-е годы как бы иван-чай снова вспомнили, снова как бы заинтересовались его лечебными свойствами. И исследования показали, что иван-чай можно пить в любом возрасте. Он стимулирует иммунную систему, лечит заболевания многих систем, ну и тонизирует, хотя в нем отсутствует тот же самый кофеин. Да, он нервы успокаивает, но и при этом придает человеку сил. Поэтому после того, как его попьешь, легко засыпается, и как бы если ты работаешь, то у тебя он утоляет жажду и в воде, и в еде, тебе есть не хочется, а ты эффективно работаешь, потому что у тебя все есть для этого. Кроме того, используют его для профилактики заболеваний и мочеполовой системы. Особенно полезен он для мужчин. Иван-чай продлевает активную жизнь мужского организма, поддерживает и улучшает функции второго сердца, то есть предстательной железы. К тому же значительно улучшает состояние мужского здоровья в целом, то есть увеличивает потенцию, нормализует все функции. Не зря иван-чай еще называют мужской травой. И это неудивительно, потому что сам чай, кроме гигантского содержания витаминов, содержит фактически от 69 до 71 полезного микроэлемента, в зависимости от местности, где он, конечно, растет. То есть это 2/3 таблицы Менделеева. Ну а как нам полезно железо, я уже говорил выше, что опять же, как влияет тоже железо на нашу жизнь. Ну, опять же, когда начинаются проблемы, вспоминают про иван-чай. То есть, когда прошла революция, производство иван-чая фактически 1917 года было практически уничтожено. Но при блокаде Ленинграда, опять же, профессор ботаники Полибин в 42 году опубликовал в журнале статью про полезные свойства иван-чая. И он предложил использовать кипрель для приготовления чайного напитка, применяя к ним технологию ферментации. То есть, опять же, помогли тогда Ленинграду, чем могли спастись от всех этих ужасов. Что такое ферментация? Ну, давайте скажем правильно, это сквашивание, потому что ферменты выделяют и болезнетворные грибки по типу дрожжевых грибков, а вот ферменты, которые выделяют молочно-кислые бактерии, они позволяют лучше усваивать продукты, примерно в 3 раза усваивается больше полезных компонентов из любого продукта, которые прошли именно сквашивание, то есть сквашивание молочными бактериями, ферментацию молочными бактериями, если вам так больше нравится. Почему это происходит? То есть увеличивается доступность всего, что содержится в продукте, плюс молочная кислота и молочнокислые живые бактерии тормозят развитие гнилостных и других немолочных, в том числе патогенных бактерий. А когда мы проводили изучение, что же отвечает за наш иммунитет, оказалось, что 70% нашего иммунитета – это кишечник, а там живут бактерии лакто- и бифидобактерии, то есть молочные бактерии, которые идут из почвы. Не корова производит молоко, а почва. Вот что я много раз обращал внимание, когда мы проводили эфиры по сквашиванию. Тот же Мечников говорил, что йогурт, то есть продукт, прошедший сквашивание, это он продлевает жизнь. И это как бы не просто так. Он действительно помогает нам больше усвоить из любого вещества. Он действительно помогает укрепить наш иммунитет, ну и, соответственно, жить долго и счастливо. На Народном Славянском радио мы тоже проводили один из эфиров «Крепкий иммунитет, полноценное здоровье». Там об этом подробно рассказано. Переходите, смотрите. Ну и мы подходим к завершающей технологии, известной нашим предкам. В наше время еще недооценены, а очень зря. Опять же, мы вынуждены обратиться к мифам и легендам. По этим мифам и легендам, Мидгард – это срединная земля, то есть поверхность земли, на которой живем мы. А вот над нами есть Асгард. Ну, или еще мы его знаем как мир слави. То есть мир наших героев и богов, которые находятся над нами. Ну, есть мир, который находится и под нами. Это, с одной стороны, пекло, а еще ниже находится чистилище и мир прави. Ну, это устройство пола Земли мы разбирали в другом эфире. А зачем я это здесь сейчас вспомнил? Оказывается, на высотах 20-25 километров существует озоновый слой, который, соответственно, нас защищает от губительного излучения, которое идет из космоса. И оказалось, в этом слое присутствует большой плюс. То есть плюс 10 температура, хотя нам говорят, что чем выше, тем холоднее. Нет, оказывается, на высотах 20-25 километров есть слой, где температура вечное лето, скажем так, плюс 10. Всегда. Плюс огромное количество озона. А что такое озон? Озон эффективно убивает плесень и бактерии. Озон – сильно действующее средство для очистки воды и воздуха от микроорганизмов, для дезинфекции помещений, одежды, для озонирования растворов, применяемых в медицине, как для внутреннего, так и для контактного применения. То есть, фактически, легенды нам говорят, над нами существует мир богов и предков, где вечное лето, и где люди не болеют и живут очень долго. Оказывается, что они живут очень долго благодаря как раз вот этому озонированию. То есть, у них есть олимпы, то есть это округлые летающие искусственные магнитные платформы или летающие города, которые вы знаете из мифов и легенд. То есть это летающие города, они представлены множество раз, и в наше время их видели много раз проявления. То есть это не легенды, это именно гигантские города, которые парят над нами в этом озоновом слое, они защищены от всех болезней, у них там вечное лето, ну и, соответственно, современные технологии, которые позволяют им получать необходимое питание, и при этом озонирование помогает им не болеть ничем. И озон их защищает при необходимости, вполне вероятно, они его используют. Да, много озона использовать нельзя, он все-таки немножечко ядовит, но о том, что сведения об этих летающих городах есть в различных произведениях того же Джоната Свифта, а он больше чем за 100 лет открыл те же спутники Марса, потому что он просто читал книги прошлого, то есть для нас сегодня типа запрещенные. А он читал, как устроен наш мир, ну и давал нам их это в виде фантастических рассказов. Как видите, фантастические рассказы со временем подтверждаются. То же самое можно сказать и про мир подземный, полой земли, мир прави, или Ири, или рай, то есть вечное лето, где вечный сад. Вот в том же рассказе «Дымный бог» человек обращает внимание, что электрически заряженный воздух был поистине целебным. То есть что такое электрически заряженный воздух? То есть там, где много озона. Никогда в жизни я не чувствовал себя лучше, чем те 2 года, когда мы с отцом путешествовали во внутренних областях Земли. Казалось бы, ну это что же фантастика? Ну почему она так коррелируется с тем, что мы знаем сегодня? С теми технологиями и их эффектами теми же. Опять же, когда мы вспоминаем древние легенды, оказывается, тот же кислород, он, да, полезен в определенных мерах. Если же есть целая река кислорода, то от отравления большим количеством кислорода можно потерять память. А теперь вспомните легендарную Лету. Реку, из которой души умерших испевали и теряли память. Оказывается, это река Лета, это река жидкого кислорода. Казалось бы, ну это ж не может быть. А наука говорит, что да, под землей существует реки жидкого кислорода. Российские немецкие физики и геологи обнаружили ранее неизвестную прослойку в мантии Земли, в которой содержится гигантское количество жидкого кислорода. Вот их вывод. По нашим оценкам, в этом слое содержится примерно 8-10 раз больше кислорода, чем в атмосфере Земли. То есть мы защитный озоновый слой получаем не с поверхности Земли, а из-под Земли. И этот озон нужно использовать и для защиты населения, потому что озонирование – это лучший, дешевый, эффективный способ убить бактерии, грибки и даже раковые опухоли. Вот же что нужно понять. Мы же, когда даже рассматривали борьбу с вирусами, мы же боролись с ним просто О2, даже не О3, то есть активным кислородом. Это видео тоже есть на Славянском радио, как побороть любой вирус, используя недавние технологии еще советского времени. Переходите, знакомьтесь. То есть это стало, конечно, большим сюрпризом для современной науки, но, как видите, в легендах, мифах это есть, и все коррелируется с тем, что, да, существует подземный мир, где вечное лето, где множество кислорода, этот кислород выделяется, в том числе и какие-то даже собираются воздушные реки или подземные реки, и выходит через полюса и обеспечивает нам защитный озоновый слой. Вот такие вот технологии. А озон защищает от любых болезней, в том числе и богов, в том числе и райский сад. Так что пусть еда будет вашим лекарством, пока лекарства не стали вашей едой, потому что все, что здесь представлено, в основном это можно перевести на питание человеческого тела, организма. То есть эти технологии в нашем мире уже появились, просто нужно знать и понимать, как они использовались древними, и применять и в наше время, и быть здоровыми, жить долго и счастливо, и получить высокую продолжительность и качество жизни даже в нашем современном мире, то есть начать строить в нашем мире фактически райские условия. Поэтому я надеюсь, вам эта информация была интересна. И помните, повторение мать учения, новая информация с первого раза никогда не усваивалась. Смотрите это столько раз, сколько нужно. Елена, я в принципе свой доклад завершил. Замечательный доклад, Виктор, на мой взгляд. Даже и добавить нечего. Слушала, и, в общем-то, и вопросов-то не возникло, потому что действительно все верно. Все, что ты сказал, это так оно и есть. Единственный вопрос у меня возник, это про ель. То, что ель долгожительницей оказывается. Но ведь на самом деле ель это считается как дерево, которое забирает энергию. Да? Когда мы приходим в лес, как говорят, да, хочешь там отдать какую-то энергию, что-то от чего-то освободиться от плохого, прижмись к елочке, да, или к осинке. а хочешь наполниться, там подойди к березке или к сосне. Так вот, странно, и получается, что ель, она вампирит энергию и за счет этого долго живет. Вот как ты думаешь? Ну, дело не совсем в этом. Дело чуть другое. Вряд ли она вампирит энергию, она просто является живым существом, которое существует в определенных условиях. Поэтому мы можем получать от нее вот эти полезные вещества, то есть на физическом плане. Откуда же взялась легенда про вампиризм ели? На самом деле вампиризм ели происходит от того, что использование ели там, где она не должна быть использована. Например, в домашних условиях на так называемые новогодние праздники. Вот откуда этот вампиризм. Потому что елка, она имеет много веществ, которые позволяют выживать в критических условиях. Но если дерево лишили корней, елка все-таки погибнет. Погибать она будет долго и в муках. И тогда действительно у любого растения, у любого, то же самое связано и с цветами. То есть это демонический такой обряд, приносить срезанные цветы или ставить елку срезанную без корней на праздник. Это все равно, что праздновать, когда кто-то умирает. Елка умирает долго, в муках. Соответственно, вампирит энергию. Какая энергия на праздниках? Положительная, то есть позитив. Человек расточает позитив, елка умирающая это на себя все стягивает. И получается, она считается, как бы от этого, может, и пошла легенда, что она все забирает. На самом деле, это не так. На самом деле, в похоронных обрядах ее используют с той же целью, но там она уже забирает негативную энергию. Потому что люди уже не радуются, люди как бы горюют. И отсюда как бы негатив к елке, что ага, при похоронах ее используют, значит она там какой-то вампир. Нет, она не вампир, понимаешь, там же масла еще содержатся, она и запах перебивает. Плюс же из-за того, что вот эти ветви ели, они быстро-то не умирают, как бы они пытаются стянуть на себя действительно вот эту энергию, в том числе энергию горя и боли, которые мы должны ей отдать. А как бы обряд подойти к елочке, вы же понимаете, что как раз все деревья зимой-то спят, а если вам плохо зимой, то действительно можно подойти к елке, да, отдать ей свою негативную энергию. Но здесь, как видите, энергия может быть разной, положительная и негативная, ситуация может быть разной. Поэтому елка это не просто вампир, который там принадлежит царству мертвых и караул, как бы все, убегаем. Нет. Это уникальное полезное вещество, которое всегда использовали в медицине, тем более наши предки, делали из нее квасы, чаи, настойки, и мы должны их использовать снова, потому что это уникальный защитный наш состав, который, кстати, и зимой, и летом. Где возьмете питательные вещества, как говорится, если попали в трудную ситуацию зимой? А елка может их дать, она как бы и зимой может вас поддержать. Поэтому в елке намного больше позитива. Что видим, как бы, то и получаем. Поэтому нужно использовать и возобновлять понимание вот этих процессов. Я с тобой полностью согласна. На самом деле ель считается деревом предков. Я об этом, конечно же, знаю. На Народном славянском радио целая программа была елочке посвящена как раз перед новогодними праздниками. Поэтому на самом деле, да, ель – это уникальное дерево. И обережное, охранное дерево, и дающее жизнь. Ну, хорошо, да, а вот про иван-чай, конечно, это тоже удивительное растение, которое я сама оценила не так давно, и которое теперь регулярно употребляю в пищу и практически полностью заменила любые чаи, вот именно этим напитком, поэтому подтверждаю, что и такое многообразие вкусов, такое многообразие, вот каждый месяц, можно сказать, с начала цветения иван-чая, это будет разный вкус, и на разном месте, где он растет, тоже будет разный вкус, тем более приготовление. Это такой, может быть, напиток, многоиграющий, так сказать. Поэтому удивительное, конечно, растение. То, что оно осталось у нас, это огромное богатство для нас. Хорошо. У меня пока вопросов нет, и поэтому я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Виктор ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос задает Ирина Кельм. Насколько безопасно применение хвойных деревьев при больных почках? Ну, при любом заболевании нужно обращаться к лечащему врачу и как бы советоваться с ним. Хотя, опять же, как вы видели, то есть здесь хвоя направлена в первую очередь на восстановление как бы здоровья оболочки клетки и снабжение организма полезными веществами. Насколько она повлияет как бы на конкретную болезнь, хотя бы для начала нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Хотя та же народная медицина, я же говорю, лечит множество заболеваний теми же хвойными настоями, квасами. Ну, опять же, любое вещество, чай нужно все равно пробовать. И, что значит пробовать? Для начала попробовать чуть-чуть. Если для человека это нормально, то есть ему идет. То есть есть же разные вещества. Есть же в виде концентрата продается хвоя. Есть хвоя в виде чая. А есть, можно самому заготовить хвою, сделать квас из нее. То есть можно вот купить эту пасту. То есть это все разные вещества для разных, какая-то часть там для нанесения на раны существует. Поэтому это все различные вещества, которые имеют свое воздействие. Нужно конкретно советоваться, я же в первую очередь, с лечащим врачом. Ну, а там, если он не запрещает, пробовать один из вариантов, какой вам подойдет. То есть, соответственно, квас и чай – это легкие варианты, а более там концентрированные – это более тяжелые варианты. И, опять же, можно выпить раз в день, а можно три раза в день. Ну, соответственно, просто подыщите, что лечит ваше заболевание. Если эти вещества содержатся в одном из этих продуктов перечисленных, то, конечно, его используйте и консультируйтесь с тем, кто вас как бы лечит и поддерживает на постоянной основе. Такой ответ. Следующий вопрос. Каролина, здравствуйте. Сохраняются ли полезные вещества после термической обработки в амаранте? Если после сквашивания, они сохраняются везде. Если без сквашивания, какие-то сохраняются, какие-то разрушаются. Но амарант известен, во-первых, очередь тем, что он как бы такое, если зерно, то оно очень твердое. И тот же сквален пишут, что он как бы не разрушается, он сохраняется. Остальное при термической обработке, да, разрушается много чего, в том числе витамины в первую очередь. Но, опять же, проведенные эксперименты показали, что если вы сначала проведете сквашивание продукта, ну, той же каши, муки. Вот я рассказывал, как делать в домашних условиях как бы сквашенный хлеб. Почему раньше мы, ну, наши предки делали сквашенные продукты все. И мясо, и рыбу, и овощи, фрукты, и хлеб с квашением делали. И вот если вы проведете сквашивание любого из этих продуктов, и хвои в том числе, и иван-чая, и амаранта, то тогда свойства сохранятся максимально. А если сквашивания не будет, ну, конечно, витамины в первую очередь разрушаются, конечно. А сквашивание помогает этому сохраниться и даже приумножиться. И даже термическая обработка этому не помеха. Хотя тот же иван-чай рекомендуется заваривать не очень крутым кипятком, там 70-80 градусов. Дать ему настояться, тогда, как говорится, температура воды упадет, выйдут витамины, минералы, и их можно будет полезно выпить в биодоступной форме в виде простой жидкости. Жидкость – это не питание, питание оно усваивается не сквашено, не больше, чем на четверть. Я всегда на это обращал внимание. А вот все, что прошло сквашивание, поэтому мы все продукты готовим через сквашивание. Прошло сквашивание, ну, пожалуйста. Делайте тот же амарантовый хлеб, как говорится, заваривайте чай, и все будет отлично. То есть сквашивание – основа сохранения витаминов и микроэлементов. Имейте это в виду. Ирина Кельм. Как разобраться в качестве муки из амаранта? Подскажите, на что обратить внимание? Ну, дело в том, что мука из амаранта и так как бы изначально качественная. Дело, до амаранта еще ГМО-бандиты-то не добрались. То есть, если вы знаете, что пшеницу там уже многие растения 200 раз там непонятно, что с ними сделали, эти ГМО-бандиты, как я их называю, то именно ГМО-амаранта никто не занимался. То есть, гены его никто не модифицировал. В том-то и дело, что несет изначальную мощь. и даже в видео про выпечку амарантового хлеба, что у меня есть на канале от Виктора Максименко, да, я там добавляю только пятую часть амаранта и имею амарантовый вкус. Потому что он мощный, он намного мощнее любой той же муки. А если вы будете делать полностью из амаранта, он будет настолько мощный, что он как бы будет непривычно его есть, пить. А он как добавка, он мощное такое средство. Я говорю, у вас добавите немножко чая амаранта, будет амарантовый чай. Добавите немножко муки, будет амарантовый хлеб, там какие-то другая выпечка из него. То есть амарант очень мощный. И любая мука, что ну, разрешена для применения человеком, она и так хорошая. Единственное, обращайте внимание, что это же не кормовая, бывает и кормовая мука для животных. То есть, вот и вся разница. Если это для людей, пожалуйста, используйте ее. Мука амаранта намного более качественна любой другой муки. До нее же меньше добралось вот этих ГМО-бандитов в том числе. Поэтому она самая мощная и качественная изначально, потому что с ней совершается минимум манипуляций. Она еще не так распространена, как хотелось бы. Каролина. Йогурт делают из молока. Некоторые люди считают, что в молоке гной и вредно его пить. Как вы на это смотрите? Мы на это смотрим нормально и со здравомыслием. И объясняем всем, что, как говорится, негативные моменты содержатся везде. Ну, я как бы вас расстрою. В тех же фруктах они, мягко говоря, не полезны. Оставьте его у себя в кулечке. Он, этот фрукт, начнет цвести, плесневеть. Здоровья там нет. То есть откуда-то эта плесень взялась, то есть это негативные грибки. То есть негатив есть везде. А как можно уменьшить негатив или его разрушить? При помощи сквашивания. Поэтому, когда кто-то говорит, пейте молоко, я говорю, нет, молоко пить нельзя. А почему его нельзя пить? Не из-за содержания там гноя или еще чего бы то ни было. А из-за того, что это промежуточный продукт, его нужно сквасить. И тогда вы получите что? Сметану, творог, который я называю фитнес, потому что там уже из него нельзя сделать твердый сыр. Там нет этих твердых компонентов, тех, что говорят, там вот там какая-то часть из рогов коровы содержится, они твердые, как бы забивают нам сосуды, это плохо. После сквашивания этого всего нету там. Потому что молочная кислота, она все растворяет до первого элемента. И мы получаем только качественное, только умножившиеся молочные бактерии. А молочные бактерии – это белок. А молочные бактерии – это как раз наша основа микрофлоры кишечника. Если вы не потребляете молочные продукты нормального качества, нормального – это, по-моему, прошедшее сквашивание, то тогда у вас страдает что? Именно страдает иммунитет. Поэтому вегетарианцы, между прочим, не отличаются длительной продолжительностью жизни, потому что они это не знают и нарушают эти правила природы. Не человека, а природы. А вот на это я обращаю внимание. Поэтому пить ли молоко сырое? Ни в коем случае. Сквашивать его. И только сквашенные продукты можно потреблять. Там уже этого негатива просто не присутствует. Зато присутствует максимальный позитив. И вы получите, я же говорю, и сметану, из которой можно сделать масло, они же сливки еще деревенские называются, и живой творог, который, из которого твердый сыр вы уже не сделаете, потому что там уже все растворено. Ну и живую воду, она сырая вода, или сыроводка ее называют. А вода, водка, это вода для души, ка это душа. То есть водка это живая вода на самом деле. А пиво это питьевая вода. Качество питьевой воды я показал в ролике, какая она должна быть. То есть у нее должен быть минус по ВП-метру, должна быть структура и должно быть минимальное содержание примеси. Тогда это живая вода. Ну, то же самое живая еда. Все, вы меня спрашиваете, я вам все время говорю, сквашивайте, сквашивайте, сквашивайте. И поэтому, когда Мечников говорил про йогурт, он был прав. Потому что йогурт это фактически сквашенное молоко, которое уже прошло это сквашивание. Добавьте туда какой-нибудь тех же клубники, малины или еще каких-нибудь ягод, они тоже сквасятся и будут максимально полезны. Они не будут цвести, как бы бродить, потому что вот это очень большое заблуждение, что фрукты полезны. Фрукты – это сахара, а сахара прекрасно потребляет кандида или раковые грибки эти. То есть они же дрожжи. Почему весь мир ваш перевели на дрожжевание? У вас хлеб дрожжевой, все на дрожжах. Почему? У вас даже те же фрукты растут, как на дрожжах. Они на дрожжах и растут, на вот этих плесневых грибках. И поэтому прекрасно плесень выходит из любого фрукта, овоща. Просто дождитесь и увидите, какое там здоровье. Там здоровья тоже нет и близко. Здоровье должно идти от земли, и тогда оно может появиться и в иван-чае, и в елке. Обратите внимание, в том же амаранте тоже иван-чай и елка полезны тем, что их же никто не синтезирует. То есть они растут в природе, их никто не поливает, не сажает, ничего с ними не делает. Именно поэтому они максимально здоровы. Именно потому, что безумный человек не подходит к ним в сегодняшнее время. Вот и вся система. Поэтому используйте мощь природы и здравомыслия в любой позиции, и будет вам счастье. Да, еще не забывайте структуру воды придавать ей полезную, да? Кстати, ведь можно же человеку даже и собственной энергией заряжать воду. Об этом много говорится. Ну да, нашептать. Нашептывания на воду были известны, опять же, в славянской традиции, их масса. Опять же, вот вспомните, толочь воду в ступе. Казалось бы, ну глупость, да? А на самом деле, когда толкли воду в ступе, разрушали ее вот эту структуру, в том числе и негативную, что она несла. И так как воду потолкли, потом уже нашептывали свою программу. Вот что происходило. Ну, чтобы вы понимали, писать вилами по воде тоже какая-то глупость, да, ну, для обыкновенного человека. А для человека ведущего, ну, понятно, что они записывали на воду программу. Поэтому вилами по воде и писали. Ну, как бы, ну, это для тех, кто этим занимается. Для обычного человека не стоит это рассказывать, эту технологию, как бы ему на то он там дело еще натворит. Поэтому да, говорим про то, что доступно и возможно в каждом доме. Хорошо, идем дальше. Светлана Шереметьева. Здравия. А без ферментирования кипрей отличается от ферментированного? И чем? Лучше ферментировать или нет? Ну, давайте назовем это сквашивать правильно, потому что ферментирование неправильное название. Ферменты выделяют и вот эти грибки кандида, то есть или дрожжевые грибки. А когда мы ведем речь про сквашивание, мы понимаем, что там работают молочные бактерии. И молочные грибки в том числе. Поэтому чем отличается любая трава, ну или даже тоже зерно, или мука, от то, что прошла сквашивание и не прошла. То, что прошло сквашивание, вот я там показывал одну картинку, оно в 3 раза лучше усваивается организмом. Это как молоко и сквашенное молоко. Ведь можно провести сквашивание молока, подождать фактически день, размешать молоко, да, подождать второй день, опять размешать молоко в банке при температуре плюс 26, плюс 30, и оно завершит сквашивание, и можно прямо из банки и пить. Называется еще это кисляк. Ну или простокваша иногда называют. Это возможно? Возможно. То есть, и зачем это делается? Ну а что сразу молоко-то не выпить, да? А потому что оно будет бурлить у вас в животе, в кишечнике, оно не завершило процесс сквашивания. Вы же видите, что оно не завершенное. То есть, а сквашенное, оно усвоится в 3 раза больше полезного из любого продукта. Запишите себе это раз и навсегда. Поэтому... Например, когда вы заливаете тот же иван-чай сразу водой, просто ну, взяли чай, посушили, грубо говоря, потом залили водой, что происходит? Начинается процесс сквашивания. То есть выделяется в том числе и активный водород, появляется минус на ВВП-метрах. Но этот эффект есть у всего живого, что содержит молочные бактерии, что сквашивание не прошло. Вот как бы в этом есть позитив. Это получается как бы такой промежуточное, то есть когда вы сквашиваете продукт, но забираете оттуда воду. В русской традиции это называется квасы. Когда 1/3 того же зерна кидается, например, да, и мы 2/3 воды через 2 дня забираем. Это живая еда, квас. Как бы. Мы, получается, любое твердое вещество переводим в жидкое. А жидкость, она усваивается нашим организмом практически сразу. Энергия на переваривание не тратится. Ну и, соответственно, там уже много вот этих молочных бактерий. В том числе и в квасах. Поэтому вот чем оно отличается. То, что уже сквашивание прошло, имеет более яркий вкус. И в 3 раза больше и лучше усваивается. То, что сквашивание не прошло, ну вот оно будет начинать сквашиваться, если оно более-менее здоровое. Вот и вся разница. Да, и вкусовые, конечно. Вкусовая разница тоже очень большая. Ферментированный чай гораздо вкуснее. Ну, совершенно верно. Все, кто, например, вот у меня брал этот чай, они всегда говорят, мы такого чая не пили никогда. Я им объясняю, ребят, у вас чай не сквашен, у вас сушеная трава. Это сено, видели? Вот это ваш чай. А сквашенное, ну, то есть вы его называете ферментированным, но я же говорю, это не совсем правильно. То есть называть это ферментированным при помощи молочных бактерий, чтобы было понятно. Потому что если оно будет ферментировано при помощи этих дрожжевых грибков, у вас будет брага или алкоголь. Там уже ничего хорошего нет. Там уже прощай здоровье называется. То, что вы видите и делаете сейчас сами. Вот когда люди закрывают, консервируют там всякие овощи, фрукты, они делают что-то типа кислотной среды, которая нас убивает. Именно эта кислота, она нам вредная. Понимаете, в чем дело? Она вредная, она не позволяет усваиваться, наоборот, закисляет организм, и все, люди в итоге погибают. Большое количество вредоносных грибков, бактерий, дрожжевые вот эти грибки, все, закисление организма, болезни, смерть. Это то, что вы видите повседневности. Мы же говорим про именно оздоровление организма, восстановление и продление его жизни. Вот это и есть молочные бактерии, ну и сквашивание. Ну, так как правильно называть? Не называйте ферментирование, непонятно, кто работает тогда. Светлана Шереметьева еще один вопрос задает. Амарант употреблять в сыром виде – и теряет ли он свойства при нагреве температуры, печь, заваривание? Ты уже говорил об этом, но можешь еще уточнить. Ну да, проведите сквашивание зерен, либо, опять же, когда будете делать хлеб с амаранта, сквашивайте эту муку или сквашивайте ту же траву амаранта, и у вас будет все прекрасно. Он переживет максимально эффективно термообработку, то есть сохранится максимум. Ну, пишут, что тоже сквален не разрушается. Насколько, опять же, после термообработки. Может, имеется в виду, не разрушается как бы в самом зерне, потому что зерно амаранта, варить кашу амаранта очень трудно, скажу сразу. Его, из него легче делать тогда муку, а уже из муки делать что угодно, как добавка. Ну, или просто зеленой массы ее, как вы видели, другие народы просто используют как зеленую массу прямо в салат. Либо, опять же, сушат, сквашивают и потом пьют чаи, добавляя другие продукты питания. Ну, после этого оно сохраняет максимум полезных веществ. Сквашивайте, как бы, и будет максимум вам здоровья. Ирина Кельм. Как делать хвойный квас из хвои? А рецепт кваса одинаков для всего. Мы об этом и на радио говорили много раз. Я выступал. Там рецепт простой. Если вы берете треть любой емкости и забрасываете ее зерном или той же хвоей и оставляете этот сосуд, заливая его водой в теплом месте на 2-3 дня, то на третий день у вас получается хвойный квас. Единственное, что в хвойном квасе, в любом квасе нельзя брать то, что сверху, все, что всплывает, нужно убирать или ставить специальную крышку, чтобы не всплывало, ну, ту же винную крышку, ну, соответственно, на квас. Потому что все, что всплывет, оно не полезно, его нужно убрать. А имеется в виду, ну там будет, если вода как бы неправильная, будут всплывать легкие компоненты, нам не полезные. И нельзя брать то, что опустится вниз, потому что тоже тяжелые компоненты, которые содержатся в воде и нам не полезны, будут опускаться на низ. А все, что в середине, то есть дать это примерно 1,5-2 литра воды из 3-литровой банки, это и будет ваш квас. Соответственно, вот и весь хвойный квас. Такая простая технология. Хвою взяли в лесу, промыли, ободрали, закинули в банку. Ирина Кельм, спасибо за ответ. Но врачи не разбираются в травах. Им это напрочь отбили при обучении и посадили на фармакологию. Если есть что-то на реплику ответить, пожалуйста. Если нет, идем дальше. Ну, на самом деле, если вы заглянете во многие лекарственные средства, вы будете удивлены, потому что они на самом деле во многом из травы состоят. Просто вот эти, то, что вы сейчас действительно назвали врачами, их учат только официальному названию лекарств. Хотя, если почитать состав, вы увидите, что эти вещества вытянуты из трав, из живой природы. В том-то и юмор, что множество лекарств есть в живой природе на халяву, скажем честно. Вам же их формируют в красивую таблетку, умножают цену на 100, ну, в лучшем случае, а то и на 200. И говорят, да, вот, иди бери. Вот и вся система. То есть сейчас медицина – это зарабатывание денег. Зарабатывание денег здоровые люди не нужны. Зачем нужны здоровые люди там, где зарабатываются деньги? Они выздороветь не придут. Поэтому медицина нужна для того, чтобы убирать симптомы, но никак не лечить. И создавать новых и новых клиентов. Поэтому, ну, просто смотрите, заболевания бывают разные. Соответственно, их лечат разные вещества. Посмотрите, что там нужно для лечения, и смотрите, в каком растении это содержится. Вот и все. Людмила Тамаева спрашивает, где можно приобрести муку из амаранта? По всему миру она есть. Только интернет вам в помощь. Она есть, в принципе, все, что я назвал, есть как бы по всему миру. Есть, многие делают это сами, тот же Иван-чай начали собирать наконец-то, слава богу. И поэтому стоит начать выращивать амарант в вашей стране, регионе. Потому что все, что я это назвал, должно быть у каждого. Если этого нет, значит, это нужно начинать делать. Или интернет вам в помощь. Я даже могу сказать, что сейчас действительно это все стало очень популярным, известным. И в супермаркетах во многих можно приобрести муку из амаранта. Нужно только специальные полочки смотреть, где там они выделяют полезные продукты, здоровое питание и так далее. Я лично встречала. Ну да, лучше для начала поискать в своем регионе. Просто вы этим никогда не интересовались. Если бы вы начали интересоваться, вполне вероятно, что вы это все найдете у себя. А потом уже лезть в мировую паутину, если этого нет. Как говорится, хватает у нас общин, которые просто действительно уже занимаются этим, распространяют, перерабатывают. Ну просто вам это не интересно. Понимаете, о чем я? Не знаешь, не используешь. Просто интересуйтесь и найдете. Вы просто этим не интересовались. Есть очень много лавок фермерских, которые тоже продают в Москве. Я вот знаю, мы делали программу как-то год, наверное, пару лет назад о лавке «Сказочное здоровье». Вот в Москве на Аптекарском переулке там вот можно приобрести как раз вот это вот. Ирина Кельм, реплика. Благодарю еще раз Виктора за ответы. Обязательно подпишусь на ваш канал. Каролина, что скажете про здоровье не только телесное, но и душевное? Какую пищу посоветуете душе, чтобы она не теряла свое здоровье? Спасибо. Об этом мы как раз уже говорили. Об этом есть целый эфир по технологии. Можно назвать это технологией. Я рассказывал, как сохранить свое душевное бессмертие. А душевное бессмертие можно сохранить, зная о тайнах крови. Ну, так и называется тайны крови. Как бы душевное бессмертие. Потому что есть бессмертие тела. Ну, вот мы проговорили про различные технологии, которые его обеспечивают. Но мы-то не просто тело, не просто костюм материальный, но и душа. А обеспечить бессмертие души, а как раз и призвана наша семья. Что такое душа? Что такое энергоновая система? Как передаются все эти генетическая информация? Почему нужно иметь минимум там, четверо детей, вообще минимум? Почему они обеспечивают бессмертие вашей души? Вот это и есть в эфире как раз технологии бессмертия или тайны крови, она еще называется. Там я как раз рассматривал строение душ, какие они бывают, почему они разные в мире, почему при смешении разных видов людей получаются неустойчивые души, ну и так далее и тому подобное. Там целый эфир, переходите, знакомьтесь, потому что за одну минуту на это не ответишь. Вы просто интересуйтесь. Это есть и на моем канале. И как бы на Народном славянском радио мы это рассматривали, то есть более подробно. Переходите, знакомьтесь. Ирина Кельм. Реплика. Не соглашусь по поводу коровьего молока. Мой отец выжил во время войны на молоке от любимой Люськи. Ну, он как бы много потерял, примерно в 3 раза больше, как говорится, чем мог бы получить. В том-то же и нюанс, что если бы люди знали про сквашивание, то смотрите, достаточно взять, как говорит, грубо говоря, вы берете зерна, которого вам хватит, чтобы заполнить 3-литровую баночку, заливаете водой, держите в теплом месте, где плюс 26, чтобы шло сквашивание. И у вас это бесконечный генератор белка и новых микроэлементов. Потому что сквашивание – это не просто, это создание всегда чего-то нового. И поэтому как бы наши предки пили молоко, да, пили, но более распространено было именно как бы более сметана, как бы простокваша, сыроватка, то есть то, что сквашение уже прошло. Почему? Оно более полезнее в 3 раза. Выжили? Да, действительно выжили, потому что ну, по-разному усваивается у всех. У кого-то хорошо, у кого-то не очень. И наши предки в прошлом и выживали на животных, почему они их и содержали. И у меня точно такая же ситуация, что как бы в прошлом наши рода выживали за счет фактически одной коровы. Корова это всегда была кормилица. В современном мире как бы рода становится меньше, это как бы уже коза подойдет. Но смысл-то везде одинаков. То есть можно ли пить молоко? Можно, тем более, если как бы охота очень. Но это все равно, что я приводил пример. Представьте, у вас зарплата 30 тысяч. Вы получили зарплату, принесли ее домой. И сразу побежали на нее продукты покупать. Потому что есть-то охота. Ну, никто не против. Но ее там дают раз в месяц. Ну, грубо говоря, да? А вот если вы 30 тысяч, которые получили, пришли к себе домой, положили бы просто себе в шкаф, через 2 дня вы можете взять 100 тысяч. Ваши действия. Вы съедите эти 30 тысяч сразу. Ну и, соответственно, вы получите через 2 дня в 3 раза больше. Что вы будете делать? Вот когда человек не знает, что это происходит, он будет пить как бы то, что есть, как говорится. И жаловаться на жизнь, что мало, не хватает, живот бурчит. И есть охота. И, соответственно, что сможете тем же количеством молока прокормить в 3 раза больше людей. Вот эти тонкости и нужно знать. И вот вспоминайте профессоров, которые там пасту поставляли в блокадный Ленинград. Иван-чай говорили, надо ферментировать его, ферментировать, а потом только поставлять. Они были правы, потому что это увеличивает количество полезных веществ, увеличивает доступность этих веществ. То есть это минимум в 3 раза вырастает усвоение продукта. А так мы работаем на туалет. Тем более, если люди как бы не питаются сквашенными продуктами, в том числе и вегетарианцы, то у них усвоение идет 1/4, все остальное в туалет. И многие вегетарианцы честно признаются, что как бы что поели, то и вышло. А сквашивания нет, оно как бы свежее, сильно не усваивается, поэтому они начинают делать из него соки, выбивать эту жидкость. Ну вот они как бы и получают хоть что-то из него. Иначе у нас же, мне делали это видео как раз и про иммунитет, почему, как эта пища работает, когда нужно есть. То есть, как бы, переходите, смотрите. Вот это «Как получить повышенный иммунитет». Видео есть и на Славянском радио, и на канале Виктор Максименко. Там все это есть. То есть, ну, полчаса еще посмотрите и поймете, в чем суть, как работает система. Потому что в чем же суть? Мы рассматриваем не просто там АБС, одна бабка сказала. Мы рассматриваем технологию, как работает природа. Уловите мысль. Не просто АБС, бабка какая-то сказала, все, мы верим. Мы рассматриваем технологии, как работает природа. Нам до лампочки. Мы, как говорится, ни религии, никакие другие секты нам не интересны. Природа, если так работает, если это идет в разрез с какими-то учениями, я говорю сразу, это идет в разрез с природой. Для меня первоисточник – природа, а потом народная культура. И я всегда нахожу отражение народной культуры в природе и природы в народной культуре. То есть это все связано напрямую. Если вы вспомните, в прошлом все сквашивались. То есть все продукты происходило сквашивание. А именно сбраживание, то есть брожение, вот эти дрожжевые грибки, они применяются более-менее активно последние лет 50. До этого нас отучили от сквашивания, до этого там забрали амарант, до этого там забыли про иван-чай. То есть идет отупление и обрезание всей этой информации. Поэтому нужно вспоминать, повышать свой уровень самообразования, никому не верить и все проверять. Вот и вся система. Это используйте, и будет все нормально. Маргарита Николаевна, реплика. У нас в деревне у бабушки сквашенное молоко называли кися-мися. Вот так вот ласково подтверждение твоих слов о сквашенном молоке. Ну, кисляк, простокваша, да. Там много названий, но смысл такое. И вот эта кислота, вот здесь она не вредная. Поймите, в чем смысл. И опять же, те же фрукты, да, фрукты, овощи. Вот мы те же яблоки, как бы, ну, свежими едим мало. Мы их, опять же, что сквашиваем? Опять же, но сквашиваем по-другому. То есть, грубо говоря, накидали целую бочку яблок, залили водой, и пошел процесс сквашивания. Заметьте, не 2/3 бочки, а целую бочку. Потому что вот эта кислота молочная, все вот это хорошо растворит, И когда вы будете идти по рынку и увидите бабушку, продающую сквашенные огурцы, не соленые, сквашенные, потому что все, что закрыто, закатано в ваших банках, это чистая смерть. А все, что сделано в бочечке, заквашено, это чистая жизнь. Уловите, чем страдаете вы, сколько вы потратили времени и усилий на то, чтобы убить свое здоровье своими же руками из-за глупости, непонимания процессов природы, либо просто собрали, помыли, запихнули в бочку, что стоит у вас где-то там, даже в холоде может стоять, потому что там работает другой тип молочной бактерии, то, что сметану они делают, вот это они. Они где-то месяц проквасили вам хоть арбуз, хоть яблоко, хоть огурец. Вы туда трав просто накидали сколько нужно, и даже соль не помешает. Но оно уж у вас герметично не закрыто, а именно придавлено. Помните, как это придавили все, да? Ставили такой гнет, чтобы оно не всплывало, чтобы вода была выше. И потом вот эти молочные бактерии, грибки такие белые, беленькие налет, они собирали и убирали с этих бочек и мыли как бы это все. Чтобы вкус не менялся, потому что если не убирать, будет меняться вкус. Это мы про технологии сквашивания рассуждали. Опять же и на радио в том числе. Зачем это делать? Вот эта молочная кислота все растворяет. И вместо того, чтобы получить процентов 10-20 из этого яблока, просто его сживав как бы сырым, мы сквашивали, убивали все. Любой негатив, который есть, растворяется в молочной кислоте через месяц. Даже самые болезнетворные, устойчивые бактерии, грибки, они просто растворяются. И у нас получается стерильное, на 100% усвояемое, богатое белком, белок же это фактически мясо, ну, грубо говоря, то есть что такое содержание, высокое содержание белка, это мясо фактически, мясо, рыба. Здесь же мы получаем его из овощей, из фруктов, из зерна, ну, если нам нужно их сквашивать. И мы получаем чистое здоровье, ничего не потратил. А теперь представьте, чем занимаются сейчас хозяйки. Что-то там варят, переваривают, закатывают, там куда-то ставят. Вы же просто сварили, убили все, что можно. Ну, оно в лучшем случае стерильно, в худшем случае кислотная среда. Вы это все едите. Как вы думаете, у вас будет хоть какое-то здоровье вот через время? Вы потратили столько усилий. Вырасти, во-первых, растите при помощи этих удобрений на основе дрожжевых грибков. Растет же хорошо, как на дрожжах. Потом вы это все собрали, значит, сварили. Потому что как бы засолить, заквасить вам неинтересно, это как бы не смешно. Да? Вот надо варить, все сварили, все полезное убили, закислили, дали возможность вот этим грибкам развиться внутри. Тогда будете есть. Полезное убито, кислотность негативно на вас влияет, все ваши банки варенья, консервирование – это чистая смерть. А просто бы залили водой, как бы сквасили все, что угодно. Была бы чистая жизнь, чистое лекарство. Почему раньше жили дольше, были здоровее? А сейчас как бы здоровья. Медицины много. Аптек хоть, как говорится, целая роща. А здоровых людей нету. Откуда? А вот отсюда. Повышайте образовательный уровень. Смотрите, как работает природа. А вы, я напомню, часть природы. Поэтому жить в городах, мягко говоря, не полезно. Ну, раз уж так пришлось, то хотя бы применяйте возможные технологии здоровья. Собирайте иван-чай, где-то находите амарант, делайте озонирование, делайте домашнюю воду, как бы, да, живую воду в домашних условиях. И все, что я показал, доступно. Я вам не сказал, что давайте пойдемте в полую землю, там будем срывать молодильные яблоки и живую воду черпать. Как бы, да, как бы далековато. И нас туда просто никто не пустит. А вы можете это сделать в домашних условиях. Просто для этого нужно дружить с головой. Вот и все. И заниматься самообучением. Не ждать, что где-то существуют дяди и тети, которые днем и ночью о нас думают, чтобы мы были здоровые и богатые, у нас было все в достатке. Нет, это вы сами. Просто нужно не просто знать, но и уметь проверить эту технологию. Вот почему я там ОВП как бы пихал вам, показывал, а не сказал, верьте мне на слово, это живая вода, все, идите все лесом, вещим лесом там разберетесь. Я стараюсь как можно больше показать, если там что-то написано в тех же статьях, есть как бы ссылки, где я это взял, это можно проверить. То есть у меня есть ролики на канале, и там отдельно каждая позиция разобрана, и там, бац, внизу ссылки. То есть какой научный деятель это сказал, где проводили исследования, почему я это написал, что вы можете перейти и познакомиться, что я как бы не сам это придумал, вот мне там захотелось, я там что-то намалякал. Нет. Я всегда стараюсь собрать эту информацию, действительно подтвердить и дать возможность проверить вам. Чтобы вы не на слово верили, а могли проверить в домашних условиях, не выходя из квартиры. Поэтому здравомыслие работает. Как работает природа, в ней есть технологии здоровья, долголетия. Опять же, ищите источники живой воды у себя в регионах. Они есть. Просто никто не хочет на это обращать внимание. Здесь, когда вы сидите в своем человейнике и кукуете там на 20 этаже, там живой воды нету и не будет. А вот если выйдете, может, за город, в деревню свою, может, проверите, может, у вас колодец с живой водой. Возможно, возможно. Вот у меня в деревне есть колодец с живой водой. Я его нашел, пожалуйста, бери, пей, сколько хочешь. Можно даже без прибора. Ну, поделись, помимо прибора-то как можно определить, живая вода или мертвая? Ну, энергозрения нет никакого. Сушеную рыбу вы в нее не запустите, она не оживет. Только прибор ОВП метра и ППМ. То есть вот этот контроль содержания примесей и потенциал. Я ОВП метром нашел как бы живой колодец. Мне там говорили, вот качественная вода в поселении, да? Колодца много. Я пошел, бац, вода живая. Все, без вопросов. То есть ОВП минусовой. У меня, например, там в колодце, ну, в скважине, она плюсовая. Вопрос, где брать питьевую воду? Понятно, что там, где она минус. Ее даже обрабатывать не надо, как бы дополнительно. А если вы попали в город, у вас там вообще никакой воды нет. Вот с-под крана и до свидания. Вы там берете дистиллят и из него творите живую воду. Ну да, при помощи прибора. А что делать? А если вы живете в деревне, берете ОВП-метр, проверяете этот колодец, этот, тот там ручей. Ага, вот ручей. И все, и узнаете, где живая вода. Она есть. И не всю уничтожили. Так никто не знает, как проверять. Я вам напоминаю, проверяйте ОВП-метром и ППМ-метром. ППМ-метр – это содержание примесей. ОВП-метр – как бы энергетический потенциал воды. Минус – значит восстановительный потенциал. Плюс – ну все, мертвая вода. То, что у вас под кран текет, короче. Вот и в том-то и дело, что я показываю не просто технологии, но и методы их проверки. Это тоже надо понимать. Ну и использовать в повседневной жизни и находить же эти источники. То есть у кого, ну, у всех разные возможности. Кто-то деревню, как говорится, от рождения не видел. Для него там Турция, Милечи, какой-то там курорт. Хотя у него, может, там в бабушкиной деревне колодец живой водой. Ну так кто ж тут доктор, как говорится? Тут от людей все зависит. Никто за вас ничего делать не будет. Если вы думаете, что кто-то придет, вас спасет... Я вам открою секрет. Это можете сделать только вы. Спасателей не будет. Хотите жить нормально, меняйте свою жизнь, как говорится, применяйте здравомыслие, потому что все начинается с ликвидации образования, то есть образования. Сейчас обучения, образования нет. Учитесь и будьте, становитесь здоровее, мудрее, живите и в телесной оболочке сколько вам нужно. Вот такой ответ. Хорошо. Вопросов больше нет, и поэтому я предлагаю подвести итог сегодняшнего эфира и по нашей доброй традиции пожелать что-то доброе, светлое слушателям Народного славянского радио. Ну, в принципе, я думаю, уже можно сказать, вы мою идею основную поняли. Все здоровье, все ответы на ваши вопросы есть в природе. Учитесь, занимайтесь самообразованием, учитесь, как это не просто узнать, но и подтвердить, проверить. Ищите живую воду в том месте, где вы живете. Ищите, нет, сажайте эти растения. Тот же иван-чай, амарант, елка и многое-многое другое. При том, что, как вы видите, все эти уникальные растения, живая вода, она фактически рядом с нами. Просто мы об этом не знаем, не ценим. Так что используйте здравомыслие и будьте здоровы и счастливы. Занимайтесь самообразованием. Всех благодарю. И мы взаимно, Виктор, благодарим тебя за очередной замечательный, интересный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Технологии бессмертия славян». Речь шла о множестве технологий, которые были известны прошлым цивилизациям славян и которые, оказывается, дошли до наших дней, вполне реальные, которыми мы, современные люди, можем пользоваться и здравствовать. Благодарю вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше.